Глава 12. Когда Мунджин пришел в библиотеку, я тут же отвел здоровяка за дальние стеллажи. Ксингвей ушел в администрацию, так что нам никто не помешает. После обеда в библиотеку заходили нечасто. Заключенные предпочитали прогулку на свежем воздухе, душному чтению за маленькими столиками. «И зачем ты меня искал?» — прямо спросил я у Мунджина, как только убедился, что нас никто не слышит. «Госпожа Пак Су Мин дала мне задание», — хмуро ответил бывший телохранитель. «Присмотреть за тобой, Кан Ян Сок, чтобы ты вышел целый и невредимый». «Пока ты не начал клоунаду с накрытием поляны в камере каких-то дебилов, у меня и так все было отлично», — прошипел я. «А так пришлось реагировать и идти к блатным». «Так это ты их послал», — удивился Мунджин. «Это были блатные?» «Именно», — ответил я. «Зачем?» «А как мне реагировать? Это ты у нас размером с самосвал». Я еще раз окинул оценивающим взглядом фигуру мужчины. «Черт возьми! Хоть за месяц он и подслил воды, но все еще был здоровенным. Конечно, с такими размерами естественных врагов за решеткой у него не будет. Тут его надо гасить целой толпой и желательно со спины. Но вот зэки по природе своей народ довольно трусливый, да и медицинскую помощь в тюрьме получить проблематично. Так что если существуют риски получить увечья или как-то иначе пострадать во время этих разборок, то их стараются избегать». Собственно, именно поэтому в одной столовой за разными столами спокойно сидят смотрящие за корейской и китайской диаспорами. «Я опасался, что меня попытаются выставить на счетчик или сделать лохом», — продолжил я объяснять мужчине. «Так что пришлось перехватывать инициативу и обращаться к смотрящим, чтобы решили вопрос с подобным беспределом». «А я их, значит...» — Мунджин задумчиво почесал левый кулак. «Ну, бывает. Уж очень они дерзкие были и разговаривали так, будто хозяева тут». «Так они тут и хозяева», — протянул я. Дверь в библиотеку хлопнула. Я высунул голову из-за стеллажа и, убедившись, что это вернулся Ксингвей, продолжил беседу с Мунджином. «Надо что-то с этой ситуацией думать. Мы оба в заднице». «Выглядит так, будто бы ты подставил блатных под удар», — кивнул головой Мунджин. «Надо попробовать договориться», — предложил я. «Все равно бесконечно ходить спиной к стене ты не сможешь, а мне сразу станет не слишком весело». «Что-то я сомневаюсь, что они прислушаются», — покачал головой Мунджин. «Ты вообще имел дело с корейскими бандитами?» «Не доводилось», — честно ответил я. «Но разве уголовники не везде одинаковы?» «Так-то одинаковы», — ответил здоровяк, потирая руки. «Вот только я попробую решить этот вопрос через Гючона». «Это кто еще?» «Мой старый товарищ работает в НС. Это он помог перевестись нам в одну тюрьму», — ответил Мунджин. «Конечно же, при поддержке госпожи Пак Су Мин. Думаю, он сможет найти подвязки среди сеульских группировок. Нужно только выяснить, в какой банде состоял смотрящий и кто он вообще такой». «Мне сказали, его зовут Гон Хи Джун. Он сидел во главе стола блатных, когда я подходил решать вопрос по общаку». Мунджин сосредоточенно кивнул. «У тебя стабильная связь с волей?» — спросил я. «А что такое?» «Мой адвокат перестал выходить на связь», — сообщил я. «Он работал на господина Пак Кихуна. Я отправил уже два запроса на свидание с ним, но ответа нет. И в тюремной администрации только разводят руками». После этих слов Мунджин помрачнел, но тут нас прервали. Где-то совсем рядом закряхтел Ксингвей, так что я схватил с полки случайную книгу и, всучив ее в руки здоровяку, вытолкнул мужчину в проход. «До закрытия библиотеки принесешь. Давай!» — подтолкнул я Мунджина в спину. Старый китаец проводил взглядом гиганта, а после хитро посмотрел на меня. «Что, кореша встретил?» — усмехнулся библиотекарь. «С чего взяли, что мы знакомы?» — спросил я, проходя мимо и намереваясь заняться работой. «Просто новенький пришел за чтивом». Ксингвей промолчал, а когда я вернулся к работе, будто бы невзначай заметил. «В тюрьме ничего спрятать нельзя. Слишком тесно». Я принял это замечание во внимание и понял, что просто так распутать возникшую ситуацию у меня не получится. Нет, конечно же, был вариант, при котором я сдаю Мунджина с потрохами, прогибаюсь под местную банду, и мы дружно противостоим одиночке, но он меня не устраивал. Хотя бы потому, что Мунджин при всех его недостатках и наших проблемах в прошлом был моей самой надежной связью с внешним миром. Бывший телохранитель решал мою внезапно возникшую проблему с исчезновением господина Ким Чан Сона. а значит, я должен максимально держаться за этот контакт. Кроме того, он упомянул некоего Гючона, его товарища ВНС. Это значит, что на моей стороне появился кто-то из южнокорейской контрразведки. И как бы мне не хотелось отрицать очевидное, это было выгодное приобретение. В любом случае, предпринимать каких-то активных шагов против местных блатных мне не стоило, пока ситуация хоть немного не разъяснится. Надо дать битым зэкам немного поостыть и обдумать происходящее. Лезть на рожон сейчас точно нельзя. Я спокойно отработал остаток дня в библиотеке, а после этого отправился в свою камеру. Ужинать, немного почитать. Нужно набраться сил, ведь я был уверен, что последующие дни спокойными не будут. Собственно, так оно и произошло. На следующее утро после завтрака мы с Ксингвеем начали нашу ежедневную возню. Нужно было подготовить к выдаче книги, которые заключенные еще не сдали окончательно на полку по своему читательскому билету, а потом проверить по спискам недостачи того, что задержалось в камерах на руках. Но едва мы начали раскладывать литературу, в библиотеку заявилась парочка заключенных. Старый китаец тут же спрятался за своей стойкой, оставив меня в одиночестве. Я же развернулся к вошедшим. «Кан Ён Сок, правильно!» Чуть щурясь прочитал на моей груди бирку один из зэков, который стоял чуть впереди и выглядел главным. По всей видимости, мужчина за его спиной пришел исключительно в качестве группы поддержки. «Ну, я Кан Ён Сок», — ответил я мужику, спокойно глядя ему в глаза. «У вас ко мне какое-то дело?» «На беседу подойдешь, старше вызывает», — бросил уголовник. «После обеда во дворике». Я прикинул, что это меня устраивает. Территория прогулочного дворика была высоко огорожена, там всегда присутствовала охрана, да и в целом на голой бетонной площадке с редкими спортивными снарядами и лавками негде было устроить мне темную. Было бы намного хуже, если бы позвали на рампу, в прачечную, или на этаж к цехам, где могло быть и не души. «Подойду?» — кивнул я. Нужно было объясниться, а такое нейтральное место встречи намекало, что лишние конфликты разжигать тут не хотели. Я был уверен, что бандиты пробили вопрос нашего с Мунджином знакомства, так что и отпираться смысла не было. Как не имело смысла и пытаться как-то юлить. Сокамерников-телохранителя могли уже 10 раз спросить, чего они вообще ко мне полезли и за пределами камеры. Поймали где-нибудь по пути в производственный цех или в столовой, так что расклад местным смотрящим уже был известен. Волновало меня только одно. Каких размеров компенсацию затребуют эти ублюдки? То, что платить придется, я даже не сомневался. В тюрьме иначе не выжить, но вся эта история откладывала появление у меня мобильного телефона, с помощью которого я мог бы получить доступ к финансам. Может быть, все разрешится более-менее спокойно? Я очень на это надеюсь». Пак Ки Хун ужинал. Старый чеболь сидел за большим столом в своей сеульской квартире и уже приступил к десерту, когда в столовую зашел Юн Дон Джин. «Перекусишь?» — по-простому спросил старик. Юн Дон Джин благодарно кивнул, после чего тяжело уселся на предложенный ему стул. Пара слуг сразу же бросилась ухаживать за новой персоной. Налили воды, предложили карту с блюдами. Советник выбрал для себя несколько корейских блюд, а пока же перехватил пару закусок. «Знаешь, никогда не любил сладкое», — задумчиво протянул Пак Ки Хун маленькой десертной вилочкой, отламывая кусочек пирога. «Но на старости лет как-то потянуло. Может, это вкус старости на языке виноват. Перебить эту горечь». Чеболь аккуратно отправил в рот десерт и тщательно разогнал лакомство по языку. «Я все выяснил, как вы и просили, господин», — непринужденно ответил Юн Дон Джин. Мужчина видел, что его патрон в умиротворенном состоянии и не очень хотел его тревожить, но такова была его работа. «И что удалось разузнать?» — спросил Пак Ки Хун. «Ваша внучка позаботилась о том, чтобы уничтожить записи медкарты», — продолжил советник. «На врача давить не стали. Вы же говорили сильно не светиться». «Правильно, врачей трогать нельзя. У нас и так в стране медиков не хватает», — покачал головой старик, цепляя еще кусочек пирога вилочкой. «Но вопросы ему задали». «Задали, но он молчит». «Значит, нужно искать исполнителя. Может, он что-то знает. Моя же внучка не лично принесла конверт», — с тревогой уточнил Пак Ки Хун. «Нет, конечно», — возмутился Юн Дон Джин. «Привлекла одного из подчиненных. Сейчас она продвигает его на свое место руководителя техподдержки». «Вот как», — улыбнулся Пак Ки-хун. «Молодец. Я волновался, что она зациклится на северянине и забудет, что люди тянутся к нам, как трава к солнцу. Ну или к нашим деньгам, не суть большая разница, но все равно это безобразие пора заканчивать. Что говорят телохранители?» «Токсикоз усилился», — отрапортовал Юн Дон Джин. «Об этом говорят и люди из обслуги, которые занимаются уборкой, но мы бы могли получить и более веские доказательства, чем просто наблюдение». Перед советником поставили несколько тарелок и положили палочки, так что отчет на некоторое время прервался. Пак Ки-хун сидел и потягивал свой кофе, время от времени отделяя вилкой от пирога новый кусочек. Юн Дон Джин утолял первый голод. В плане приемов пищи Пак Ки-хун был очень терпелив и никогда не мешал своему советнику. Ведь он вживую застал те времена, когда зарождалась приветственная фраза «ты поел», которую теперь употребляют в Корее в смысле «как у тебя дела». Когда Юн Дон Джин спокойно расправился с третью своей порцией, он отложил палочки в сторону, показывая, что опять готов говорить. Старик за это время выпил уже одну чашку кофе и приступил ко второй. На рекомендации врачей в этом плане ему было глубоко наплевать. Отказаться от бодрящего напитка Чеболь был просто не способен. «В более веских доказательствах нет смысла», — продолжил беседу Пак Ки-хун с того же места, где они прервались. «Да и как? Надавить на человека, которого отправила Пак Сумин? Не думаю, что он был в курсе. Взять в оборот доктора? Мы же не бандиты. Да и зачем лишний раз пугать человека?» «Хотите пригласить внучку на разговор?» — уточнил Юн Дон Джин. «Да, было бы неплохо. Я думал, она придет ко мне, когда я отозвал Ким Чан Сона, но этого не произошло. Видимо, у девчонки есть еще какие-то контакты, о которых мы не знаем». «Я могу выяснить», — тут же встрепенулся Юн Дон Джин. «Если вы считаете, что вам необходимо знать...» Старый Чеболь только лениво фыркнул. «Это все исполнители, мой друг. Да и какие бы у нее ни были связи и контакты, основного положения дела это не меняет. Северянин за решеткой там и останется, а Пак Сумин пора наконец-то повзрослеть и осознать свое место в семье. В целом я даже доволен, что так все складывается, хотя и этот ребенок...» Старик наклонился к столу и взял в руку вилочку. «Этот ребенок семье точно не нужен», — закончил свою мысль Пак Ки-хун, с удовольствием отправляя в рот последний кусок пирога. Юн Дон Джин ничего не ответил, только склонил голову. Его господину всегда виднее, что и как должно происходить, так что спорить с ним он даже не собирался. «А что вы решили касательно старшего внука?» — спросил советник. «Мин Хо, пусть останется при отце. Учится, управляет», — махнул рукой старый Чеболь. «В отличие от Хишуня, он довольно быстро понял, что соваться в это не стоит. Но он помог брату в последний раз, свел его с нисовцем. И он все правильно сделал», — кивнул головой Пак Ки-хун. «Помогать семье надо. И он встречался с твоей дочерью, благодаря чему я узнал кое-что новое о северянине. Действия Пак Мин Хо были довольно своевольными, но не опрометчивыми. Этим он и отличается от своего младшего брата. Он знает, что не самый умный и не самый хитрый в этом мире, в отличие от высокомерного Хишуня». «В этом он весь своего отца», — заметил Юн Дон Джин. «Богом высокомерен не без причины», — ответил Пак Ки-хун. «Он на самом деле хитер и крайне умен, а кроме того, у него уже огромный опыт. Не просто так мой сын занимает пост вице-президента. У Хишуня нет и половины способностей его отца. Вот только почему-то он считает иначе. Я давно это заметил, но все надеялся, что мальчишка повзрослеет. А он устроил такой переполох из-за какой-то галереи с очередной мазней, которая и годится-то только для уклонения от налогов». Пак Ки-хун разочарованно цокнул, отставляя в сторону полупустую чашку с кофе. Он не одобрял увлечение своего внука западной культурой и тематикой современного искусства. Вот если бы северянин сжег его завод, фабрику или офисное здание, он бы мог понять подобную ненависть со стороны Пак Хишуня. А так, Какая-то бетонная коробка, в которой дважды в месяц выставлялось то, что даже на мазню не тянет? Пак Кихун был на одной из первых выставок, которую проводил его внук, желая поддержать начинание младшего наследника Пак Бугома. Он думал, что там будет настоящее искусство. Или что-то, связанное с корейской традиционной культурой. Близость дворцового комплекса рядом со зданием галереи намекала на подобную тематику. Но в стерильном белом помещении он увидел только мусор вместо скульптур и какую-то кричащую мазню вместо картин. И после этого окончательно убедился в том, что бизнес-чутья у Пак Хишуня нет. Младший сын Пак Богома желал казаться, но не быть. «Кстати говоря, как там дела у Миян?» Перевел разговор на другую тему старый Чеболь после недолгого молчания. «Мы с ней не особо сейчас общаемся», — хмуро ответил Юн Дон Джин, снова берясь за палочки, но без особого энтузиазма. Легкий кивок головы и один из слуг тут же оказался рядом и налил советнику Чеболя стопку соджу. Не говоря ни слова, Юн Дон Джин опрокинул в себя алкоголь, после чего закусил маринованными грибами из панчхана. «Она волнуется о Мунджине, занята работой». «Не будь слишком строг к своему будущему зятю. Уверен, на него надавила Сумин Ян», — покачал головой Чеболь. «И он поступил как мужчина. Взял ответственность, вместо того, чтобы бежать к тебе за помощью. Зачем твоей дочери безвольный тюфяк, который не может решить серьезную проблему?» «Мне не нужен зять-уголовник», — вспыхнул Юн Дон Джин. Пак Кихун с удивлением поднял бровь, а после только покачал головой и посмеялся. «Друг мой, можешь говорить это кому-нибудь другому. И твоя дорогая дочка, и я в курсе, откуда у северянина появился тот самый пистолет. Твой будущий зять решал другую проблему, которую уже, правда, создал даже не он, а ты сам. Или ты забыл о том, как пытался его пристрелить?» «Если бы хотел, то пристрелил. По тыкве таких размеров промахнуться с 5 шагов почти невозможно», — фыркнул в ответ Юн Дон Джин. «Чем ты меня, кстати, очень тогда удивил?» — согласился Пак Кихун. «Отвел душу, да?» «На самом деле, да, отвел», — согласился советник. «Уверен, и твой будущий зять ситуацию прекрасно понимает и будет сидеть тихо. А как пройдет половина срока, мы его вытащим без особых проблем. В том числе и за хорошее поведение. Даю тебе слово», — сказал Пак Кихун. В ответ на это советник только склонил голову, выражая свою признательность.